440. Знание превыше всего. Каждый, кто принес частицу знания, уже есть благодетель человечества. Каждый, собравший искры знания, будет подателем света. Научимся оберегать каждый шаг научного познания. Пренебрежение к науке есть погружение во тьму. Каждый имеет право получить доступ к учению. Прочтите труд, насыщенный стремлением к истине. Невежды сеют предубеждения, сами не давая себе труда даже прочесть книгу. Самый утверждающий труд называют отрицанием. Признание высших принципов считается самым ужасным кощунством. Истина, предрассудок — плохой советник. Но нельзя обойти все собранные познания. Не забудем принести признательность тем, кто жизнью свою запечатлели знания.